Появление Магнуса было встречено настороженной тишиной. В развивающемся плаще с перьями, с высоко поднятой головой и взглядом, устремленным на императора, он решительно направился к помосту. Это был не выход обвиняемого, а поступь правого человека, которому предстоит борьба с ложными обвинениями. Еще никогда Ариман не испытывал такой гордости от сознания, что является одним из тысячи сынов. Магнус поклонился императору и Малкадору. Затем, повернувшись к Фулгриму и Сангвинию, дружески кивнул братьям. Несмотря на нависшую опасность, он изящными жестами приветствовал Мартариона и Судьбостроителя. Магнус обладал прекрасными манерами и никогда не забывал о них, даже перед лицом врага. Покончив с приветствиями, он поднялся на помост и возложил руки на края кафедры. Некоторое время он молчал, окидывая взглядом собравшихся мужчин и женщин, одаривая каждого из них своим вниманием. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою, заговорил Магнус, словно читая невидимый текст. Эти слова взяты из книги, написанной много тысячелетий тому назад, и иронично озаглавленной «Апокалипсис». Вот так в те варварские времена думали все люди. Это ясно дает понять, из какой дикости все мы произошли, и насколько легко люди могут обернуться друг против друга. Подобные страхи послали в огонь тысячи людей, и ради чего? Только для того, чтобы успокоить страхи тех, кто не в силах воспринимать новые знания. Магнус сошел с помоста и словно заправский итератор прошел по амфитеатру. Выступление Мартариона ставило своей целью запугать слушателей, а Магнус держался таким образом, словно все они, начиная с низшего адепта и заканчивая самим императором, были его лучшими друзьями и собрались на дружескую беседу. Если бы кому-то из вас довелось попасть к людям из тех времен, вас наверняка убили бы из-за тех устройств, к которым мы с вами давно привыкли. Их сочли бы колдовскими штучками и чертовщиной. К примеру, до того, как Аристарх Самосский создал свой научный труд, люди верили, что древняя Терра имеет форму плоского диска, с которого стекают океаны. Можете ли вы себе представить что-нибудь более смехотворное? Ведь теперь же никто не сомневается в сферической форме планет. Много позже ученые духовного звания утверждали, что Терра является центром Вселенной, а Солнце и звезды вращаются вокруг нее. Человек, который решился опровергнуть это геоцентрическое утверждение, был обвинен в ереси и вынужден отказаться от своих идей. Теперь нам прекрасно известно устройство галактики. Магнус остановился перед Мартарионом и спокойно встретил полный ненависти взгляд повелителя смерти. «Из сильного желания рождается самая беспощадная ненависть», — продолжал он. «И лживые слова причиняют вред не только сами по себе. Они заражают сердца тех, кто слушает их, испытывая злобу. Представьте себе, что подумают о сегодняшнем собрании через 1000 лет». Магнус отвернулся от Мартариона и, воздев руки, прошел в центр амфитеатра. Продолжая говорить, он медленно поворачивался, попеременно глядя на каждого из слушателей. «Вообразите империум будущего. Вообразите идеальное государство прогресса и просвещения, где в создании блестящего будущего на равных правах принимают участие ученые, философы и воины. А теперь представьте, что подумают люди этого прекрасного века, вглядываясь сквозь пелену времени в сегодняшний день. Представьте, о чем они узнают и какие сделают выводы. Они с ужасом поймут, насколько близок к затуханию был сегодня факел просвещения. Искусство все подвергать сомнениям и есть источник всех знаний. Отказаться от него означает обречь самих себя на медленный упадок, обречь империум на тьму невежества, где к людям, осмеливающимся искать знания, относятся с подозрением. Это не тот империум, в который я верю. Это не тот империум, частью которого я хочу стать. Знание – это пища души, и никакие знания не могут быть вредными, поскольку каждый искатель истины становится хозяином того, о чем узнает. Знаниям нельзя научить. Они должны быть получены потом и кровью экспериментов. А в этом отношении нет более достойных ученых, чем 1000 сынов. Даже во время сражений на переднем крае Великого Крестового Похода мы изучаем вещи, на которые остальные не обращают внимания. Ищем информацию в тех местах, куда другие боятся заглянуть. Для нас нет ничего неизведанного, нет неразрешимых тайн и слишком запутанных дорог, потому что все они ведут к просвещению. Но в полученных знаниях мало проку, если они не испытаны на практике. Информация – это еще не все. Она должна работать. Мало желать что-то. Мы должны это совершить. Магнус улыбнулся, и Ариман, оглянувшись по сторонам, понял, что примарх Тысячи Сунов завоевал всеобщее внимание. С учетом всего вышесказанного, я прошу у вас прощения за то, что займу еще немного вашего времени, поскольку хочу поведать вам одну легенду, сказал Магнус.